Мальчик, мальчик, бедный мальчуган, за чьи-то грехи родился слепым. Горе, какое горе! Побудь в нем хоть 5 минут, закрой глаза, пройдись, найди одежду, зубную щетку, умойся, догадайся по звукам, кто рядом. А представь, каково ему, он не видит всегда. У Саши есть бабушка. Она ласкова с ним и верит, что внук прозреет. Они приходят в храм святого Ива Многострадального. Бабушка ставит малыша в уголок и шепчет: «Послушай молитву». Саша слушает хор и говорит, как красиво молятся. Потом сам просит: «Матерь Божия, дай мне свет». Бабушка, чтобы не мешать молящимся, выводит его во двор. Он и там вновь и вновь молит: «Матерь Божия, помоги! Матерь Божия, дай мне свет». Может быть, Господь хочет, чтобы и ты помолился о слепом. Исцеление.